Глава 83. На экране главного терминала появилась долгожданная надпись. Компьютер опознал цели, заложенные в его базах данных. Теперь они находились в пределах досягаемости пушек Маруша. «Сэр, мы можем стрелять», — радостно сообщил полковник Бисмарк. «Начинайте», — голосом адмирала Броуди пророкотал динамик. Бисмарк поплевал на палец и вдавил клавишу «ввод», разрешая компьютерной программе действовать по заложенному в ней алгоритму. Управляющий сигнал достиг пусковых устройств, и орудия главного калибра сделали залп по первой цели. Тяжелая механика быстро перезарядила пушки, и на экране главного терминала появились параметры новой цели. Это был четырехпалубный авианосец типа «Юрген», то самое осиное гнездо, в котором обитали сотни истребителей и штурмовиков. Теперь он был под прицелом орудий Маруша. Полковник Бисмарк с особым удовольствием нажал «ввод», а затем задал компьютеру автоматический режим. Орудия крейсера успели сделать еще несколько залпов, когда с операционным залом связался корректировщик. «Внимание, — говорит лазутчик, — первый залп накрыл два эсминца. На одном пожар, у второго повреждение в районе кормы». «Отличная музыка, сэр», — улыбнулся капитан-инженер Франковский. «Стоит пощипать империи за то, что они нам тут устроили». «Внимание, информация для аварийных служб», — раздался голос по громкой связи. «Противник сделал ответный залп. Подлетное время снаряда — 7 минут». Бисмарк и Франковский переглянулись. В эскадре «Нового Востока» было два крейсера, но даже вместе они значительно уступали Марушу, однако и с ними нужно было считаться. Силовые установки Маруша заработали на полную мощь, переводя судно на новый скоростной режим. Сообщение от лазутчика: «Авианосец накрыт полностью, наблюдаю сход с курса и потерю элементов корпуса». «Вот это по-нашему!» — обрадовался Бисмарк и от избытка чувств сжал капитана Франковский в объятиях. По мере того, как пушки Маруша делали новый залп, таблицы с параметрами целей появлялись и снова исчезали. Бисмарк и Франковский смотрели на экраны, охваченные чувством принадлежности к великой, всесокрушающей силе. Они и себя в этот миг ощущали неудержимой стихией, вроде газовых выбросов красных гигантов. На глаза Бисмарка навернулись слезы заслуженного торжества, и каждый новый залп крейсера он посвящал своей жене Эмме, пусть и изменявшей ему с майором интендантской службы. В такой момент полковник Бисмарк прощал всех, даже поверженного противника. Почти то же самое испытывал и капитан-инженер Франковский, с той лишь разницей, что он был холост, и простить своей супруге измены не имел никакой возможности. Зато он вспоминал, как отлаживал программу наведения и как ему обещали должность, которую в конце концов отдали Бисмарку. А вот теперь программа работала, и крейсер поражал далекие цели, но слова благодарности адмирала Броуди, как пить дать, достанутся полковнику. Франковский стало так обидно, что на его глаза навернулись слезы. — Слушай, капитан, а не спеть ли нам «Республика, славься», а? Предложил перевозбужденный полковник Бисмарк, по-своему истолковав слезы на глазах Франковски. «Всех слов я не знаю, но хотя бы один куплет». Полковник сиял таким счастьем, что Франковский не смог ему отказать. «Республика, славься, могучая сила твоих кораблей велика!» — запел капитан-инженер, но едва Бисмарк начал ему вторить, как послышался жуткий грохот и сильный толчок едва не повалил полковника и капитана на пол. Экраны терминалов моргнули, однако не погасли, а лишь выдали аварийные таблицы тестирования. «Что это было?» — дрогнувшим голосом спросил Бисмарк. «Снаряды противника, сэр, что-то вроде ответного визита. Аварийным командам срочно прибыть в отсек А-27. Приборная разгерметизация. Повторяю», — тревожный голос из динамика снова и снова стал вызывать аварийные команды. Победный настрой сразу улетучился. Ему на смену пришло сообщение службы визуального контроля. «Алло, полковник Бисмарк?» «Да, я на месте». «Говорит замначальника разведки полковник Шпрее. Почему вы прекратили огонь?» «Система наведения проводит тестирование. Это займет еще несколько минут». Понятно. Тогда внесите поправки, а то последние два залпа ушли в молоко. А почему лазутчик ничего нам не сообщил? Лазутчика сожгли торпедоносцы противника, запеленговали и сожгли. Сейчас мы выдвигаем вперед нового. Как только он выйдет на позицию, постарайтесь как можно скорее накрыть этих подлецов. Мы приближаемся к району коммерческих перевозок, а там стрелять нельзя. Мы сделаем все возможное, полковник Шпрее. Удачи вам, полковник Бисмарк. В операционном зале воцарилась тишина, нарушаемая только пощелкиванием статического электричества, копившегося на корпусах мониторов. За перегородками стучали молотки аварийных бригад, а здесь, на рабочем месте Бисмарка, было спокойно, и, казалось, завались он сейчас спать, ничего не случится. «Вот так впендюрились», — развел руками полковник. «Что сделали?» — спросил капитан-инженер. «Я сказал, впендюрились». «Франковский, и вообще, давайте поторопите свою программу. Что-то она у вас совсем не шевелится». «Программа здесь ни при чем, сэр. Все дело в возможностях бортового компьютера. Ему не хватает мощностей». «Так надо было ее того. Оптимизировать». «Нельзя оптимизировать программу бесконечно, сэр». Залп пушек заставил спорщиков вздрогнуть, а затем с облегчением вздохнуть. Тестирование закончилось, и системы наведения возобновили прерванную работу. В следующий момент район кормы сотрясло от нескольких попаданий, и очередная аварийная команда понеслась к ослабленным швам судна. «Внимание, я лазутчик. Сообщаю ситуацию. Эскадра противника разворачивается в сторону района, контролируемого полицейскими силами. Они уходят», — прозвучал из динамика довольно приятный женский голос. «Вас поняли, лазутчик», — ответил за полковника Франковский и стал вводить поправки. Спустя минуту Маруш снова открыл огонь, и работа операционного зала вошла в прежний режим. Таблицы с параметрами целей снова появлялись и исчезали вместе с грохотом артиллерийских залпов. Лазутчик сообщил о нескольких удачных попаданиях, и настроение Бисмарка и Франковски начало улучшаться. «Наконец-то дело сдвинулось», — улыбнулся Бисмарк. «Да», — кивнул капитан, — «спасибо этой смелой девушке. Подумать только, женщина-корректировщик». Внезапно вместо очередного залпа воцарилась пауза. Компьютер сообщил, что из-за большого расстояния до цели она атакована трехступенчатыми ракетами. Текст сообщения сменился табличкой и последовал очередной залп из орудий. «Что это было, Франковски?» — насторожился полковник. Сообщение бортового компьютера показалось ему подозрительным. «Сейчас проверим». — «Скорее проверяйте, капитан, может, нужно их отозвать, то есть я хотел сказать ликвидировать», — поправился Бисмарк. — «Едва ли это возможно, сэр», — ответил капитан, продолжая набивать новые команды. «Чтобы взорвать ракеты, нам придется прекратить стрельбу, иначе программа не допустит нас к ручному управлению». Полковник уже хотел отчитать капитана-инженера за плохую программу, когда тот вытащил таки таблицу с параметрами атакованной цели. «Ну что, надеюсь, это не судно полицейских сил?» «Нет, сэр». «Ой, ну прямо от сердца отлегло». С облегчением выдохнул Бисмарк. «А то я уж думал, все, впендюрились». «Это не полицейское судно, сэр. Это станция. Декстер-3».